Сверху, с неба, разливалось тусклое багровое свечение, заставляющее все вокруг казаться еще более уродливым. Мышцы, спаянные с металлическими структурами, медленно шевелились, и казалось, что весь этот мир страдал, медленно разлагаясь. Шестеренки, провода и оголенные кости выходили наружу, как больные, воспаленные наросты, обильно сдобренные текущим с разных мест гноем. Воздух был наполнен туманом, плотным и жирным на вид, как будто в нем витали мельчайшие частицы масла и крови. А в сотни метров, неподалеку, виднелись шатающиеся фигуры, выглядящие, как нечто, что давно должно было умереть, но вместо этого продолжало жить в муках. Их тела, состоящие из наполовину разложившейся плоти, наполовину из металла, передвигались, оставляя за собой тянущиеся следы желтоватых выделений. Один из монстров сменил направление движения и, противоестественно двигаясь, направился ко мне. Я и в детстве-то не любил всякие ужастики, а тут будто вживую оказался в них. Эти дерганые, хаотичные конвульсии, давящие на уши постоянный скрежет и шепот. По коже пробежались мурашки, по ощущениям, каждая размером с кулак, и я сам не заметил, как в руках оказался автомат. Выпущенная из него очередь перечеркнула фигуру, она сначала согнулась, затем упала. Из ее тела толчком начали выплескиваться гнойно-желтые струи жидкости, и я с трудом сдержал в себе обед, чуть не выплеснув его от отвращения. А когда эта тварь снова поднялась и побрела ко мне, не сдержался, выставил вперед руку и затопил все в море огня. Этот чертов противоестественный мир должен сгореть в очищающем пламени. Раздался жуткий визг, пробивающий даже через броню, и, казалось, все окружение сошло с ума. Бугристая поверхность, на которой я стоял, пошла волнами, сбив меня с ног. Земля, вернее то, что было здесь вместо нее, распахнулась, поглотила меня и начала затягивать внутрь, стремясь переживать и уничтожить. Безумной смеси живой органики с механикой, из которой состоял этот мир, не понравился мой огонь. Я только и успевал заметить, что меня стараются уничтожить. Какие-то зубчатые механизмы, розоватого цвета жилы с лопающимися нарывами, острые обломки костей. И все это постоянно пробовало костюм на прочность. Это больше было похоже на инстинктивную реакцию организма при ожоге, стремящуюся избавиться от раздражителя. Я самым настоящим образом испугался. Испугался того, что защита снова не выдержит, распадется, и меня поглотит это бушующее море плоти, сделав своей частицей, и я вечно буду существовать в виде полуразумного куска мышц, став частью этой противоестественной сущности. Раздавшаяся во все стороны вспышка пламени сожгла вокруг меня несколько метров органики, расплавила присутствующий в нем металл. Я провалился еще чуть ниже, сделав только хуже. Плоть вокруг меня, в спазматической агонии, снова сомкнулась, и меня начало проталкивать дальше, вглубь. Еще одна вспышка огня, расходящаяся вокруг, за ней еще и еще, каждая все сильнее, но все, чего я добивался, это того, что проваливался все ниже, а огонь, несмотря на то, что я не сдерживался, уничтожал все меньший объем пространства. Такое ощущение, что происходила адаптация, не дающая уничтожать окружение. Запаниковав, обратился к самому сильному своему оружию, к дезинтеграции. Приличный объем энергии, накопившийся с утра, рухнул до нуля. Вокруг меня исчезли сразу сотни кубометров мышц, и я, воспользовавшись шансом, окутался пламенем и рванул вверх, доставая топор. Вытянул его вверх и врезался в стремительно приближающийся потолок, взрезая его своим оружием. На голову вылился поток мерзкой бурой жидкости, из попавшейся по пути перерезанной вены, и меня вновь стиснуло и зажало, только в этот раз не было энергии, чтобы повторить предыдущее действие. Я все увеличивал объем пламени, генерируемый телом, стараясь сжечь эту мерзость, а она отвечала мне обратным, заливая негорючей бесцветной и прозрачной жидкостью. Я слышал о сухой воде, в которой все атомы водорода заменены атомами фтора, за счет чего она не горит и не проводит электричество, но не думал, что вживую столкнусь с такой чертовщиной. В итоге я снова завяз, и меня продолжило жевать, в попытке пересилить защитные свойства брони. Счет шел на секунды, я буквально чувствовал, что запас прочности стремительно тает, и лихорадочно думал, что еще могу сделать. Бросил взгляд на запас энергии, увидел чуть поднявшийся уровень, добравшийся до 1%, и в голове появилась идея. «Осушение!» – закричал я, активируя навык. Его чрезвычайно низкая стоимость позволила использовать его целых 3 раза. Плоть вокруг меня ссохлась, потеряла структуру, и я прорвался чуть выше. Я прям чувствовал, что осталось совсем немного до поверхности. Вытянутая вверх рука с зажатым в ней топором вновь натолкнула на мысль. Вспомнил, как, сражаясь со скелетами, провел энергию через оружие и направил весь огонь, который мог удержать, в него. И это помогло. Вырвавшаяся из него вспышка буквально вспорола удерживающую меня неоднородную структуру, и я увидел багровое небо, нависшее над этим проклятым миром. Цепляясь руками, пополз вверх, стремясь успеть до того, как поверхность вновь зарастет, стараясь похоронить меня в своем чреве, и успел в последнюю секунду. Вырвался наружу, тут же снова окутался огнем и взлетел, стараясь отдышаться и прийти в себя. Вокруг творилась какая-то чертовщина. Из поверхности начали расти жгуты плоти, слепо хлещущие по сторонам в поисках раздражителя, и я, от греха подальше, взлетел еще повыше. Все пространство, насколько у меня хватало взгляда, было поглощено ужасной картиной. Не было видно ни единого клочка земли, все было затянуто бугрящейся мерзостью, и на ее фоне вдали возвышалось циклопическое каменное строение. Единственный островок спокойствия, видимый мною на десятки километров вокруг. Я заглянул в интерфейс, пытаясь понять, что мне вообще нужно делать, но задание так и не появилось, поэтому выбор был небольшой. Чего я точно не хотел делать, это приземляться обратно. Ускорившись, направился к башне и уже на подлете ней заметил нечто странное. Победившая все вокруг псевдоплоть, смешанная с механизмами, пыталась захватить и это каменное строение, наплывами постоянно атакуя его, но раз в несколько секунд раздавался звук электрического разряда, и потрескивающая сеть молний расходилась по довольно большой площади, на время парализуя ее и немного отгоняя. Вот же черт, и как назло, у меня нет электричества, проговорил я себе под нос, глядя на происходящее у меня на глазах, но по крайней мере можно будет там передохнуть и разобраться, что вообще происходит. Глава 7. Влетев в разбитое окно башни, сходу рубанул топором по бесцельно шатающейся твари. Это была практически точная копия той, в которую стрелял недавно. Разрубил ее пополам, и пока она вяло шевелилась, брезгливо схватил останки за руки и за ноги, подтащил поближе к отверстию в стене и выбросил наружу, постаравшись раскидать подальше. Понятия не имею, как этот монстр прорвался внутрь, учитывая постоянно расходящиеся в стороны от строения заряд электричества, но даже находиться с этой мерзостью в одном помещении не желаю. Мелькнула строчка о получении опыта, но я отмахнулся, не глядя, начав осматриваться по сторонам. Странная смесь стимпанковского дизайна с современными технологиями и каменными стенами, грубо сложенными из камня. Наверное, примерно так же мы выглядели бы для каких-нибудь инопланетян, одновременно используя автомат с пороховым принципом действия и космические истребители. Ну или, к примеру, я, со своим топором в руке, точно выгляжу как дикарь, где-то нашедший высокотехнологичный скафандр и при этом не желающий расставаться с примитивным оружием. Появилась еще одна строчка текста, и я успел зацепиться взглядом, по привычке, чуть не смахнув ее тоже в сторону. Очистить генератор от чужеродных элементов. Произвести заряд. Какой генератор? Какой заряд? Как очистить? Как зарядить? Одни вопросы, и ни одного ответа. Тяжело вздохнув, направился вниз по лестнице, обнаружившейся неподалеку. Спустился на этаж ниже и заметил проникшую в башню гадость. Небольшой отросток плоти укрепился на каменной стене и медленно рос, набухая изнутри. Прямо на глазах он лопнул, выплевывая из себя очередную тварь, обильно сдобренную торчащим из черепа металлом, и я понял, как здесь оказался предыдущий монстр. Просто вылупился. Но вот как появилась эта матка, другой вопрос. Скорее всего, каким-то образом, что-то проникло внутрь, возможно через споры из проломов в стене здания. В воздухе постоянно летала какая-то мелкая взвесь, думаю, дело в ней. Она, закрепившись, проросла и начала создавать мерзких тварей. Непонятно, правда, откуда берется металл в их телах, но даже задаваться вопросом нет никакого желания. Не хотелось даже приближаться к этой отвратительно выглядящей штуковине, поэтому вытянул руку и с расстояния начал выжигать ее, поджаривая на струе пламени. Раздавшийся снаружи жуткий визг снова чуть не оглушил меня через броню. Такое ощущение, что кричала сама планета. Внезапно выросшее неподалеку щупальце нанесло по стене башни сильный удар, проделав еще один пролом, и я тут же прекратил поджаривать этот нарост. Строение вовремя сгенерировало очередной импульс энергии, примиряющийся ко второму удару. Отросток плоти обвис, обессиленно свалившись на поверхность, а затем медленно погрузился в нее. По-видимому, в этом месте использование огня строго противопоказано. Мне хватило всего двух намеков на то, чтобы я это понял. Рефлекторная реакция этого квазиживого организма слишком бурная. Пришлось, сдерживая отвращение, пройтись по всей башне. Нашел еще 5 наростов, срубив которые топором, получил немного опыта. Весь изгвоздался в мерзкой жиже, но справился. Заодно закрылась часть задания, в которой нужно было очистить генератор. Пошел исследовать это место дальше и на вершине башни обнаружил устройство, генерирующее электричество. По крайней мере, именно от него вниз уходил разряд, расходящийся потом во все стороны. Вот только вместо розетки у него была странная выемка со множеством контактных площадок, в которую, видимо, необходимо было подавать энергию. Распечатал бензиновый генератор, заправил его топливом и кое-как, по-колхозному соединив 2 устройства, запитал их. Прождал 10 минут и с тоской посмотрел на увеличившийся на 0,01 долю процента прогресс с выполнения задания. Такими темпами я буду заряжать его десятки лет, а атомного реактора у меня под рукой нет. Уселся возле него и открыл меню конструктора навыков. Такое ощущение, что 1000 лет уже не заходил в него, и когда срочно потребовалось придумать навык, сначала даже забуксовал. Пришлось в очередной раз углубляться в интернет в поисках того, как вообще это работает. Если этому чертову генератору нужно электричество, то я сделаю это. Создам навык молнии, заодно получив новый боевой скилл. Только на этот раз подойду к вопросу по уму и постараюсь сделать кое-что действительно интересное. Молния – это же штука такая. С точки зрения человека, летит куда ей захочется, но при этом, конечно, подчиняется законам природы. Но с мощью конструктора можно этот момент обыграть. По идее, для разработки навыка управляемой молнией мне необходимо сочетание 3 моих основных способностей сразу. Термокинеза, аэрокинеза и гидрокинеза. И мне всего лишь нужно объединить эти силы в одном навыке, используя законы физики, лежащие в основе явления молнии. Как мне было известно, конечно, после штудирования определенных разделов интернета, ключом к созданию молнии является ионизация газа, которая требует резкого нагрева воздуха до температур, превышающих 30 тысяч градусов Цельсия. В природе этот процесс происходит спонтанно, при столкновении грозовых туч. Электрические заряды накапливаются до критического уровня, и энергия высвобождается в виде молнии. Однако, в моем случае термокинез позволяет мне контролировать этот процесс на микроуровне, создавая локализованные зоны экстремальной температуры по собственному желанию. При его помощи я могу точечно нагревать воздух до состояния, в котором молекулы кислорода и азота начинают двигаться с такой скоростью, что происходит их ионизация. Атомы теряют электроны, превращаясь в положительно заряженные ионы. Ионизированный же воздух как раз та самая среда, в которой электрический ток может двигаться практически без сопротивления. Вторым необходимым компонентом стал аэрокинез. Опять же, в природе молния всегда движется по пути наименьшего сопротивления, что делает ее траекторию хаотичной и непредсказуемой. Для того, чтобы превратить этот дикий, неконтролируемый феномен в управляемое оружие, мне нужно создать стабильный канал, по которому молния могла бы двигаться с минимальными потерями энергии. И как раз это я могу сделать с помощью аэрокинеза, который позволяет управлять распределением и плотностью воздуха. В конструкторе определил условия создания туннеля из разреженного газа, чтобы снизить сопротивление для будущего разряда. Подвязал регулирование направления движения этого туннеля на интегрировавшегося голосового помощника, что дало мне возможность точно направлять молнию в нужную точку, которую я отмечаю, как цель. Правда, пришлось учитывать, что воздух, несмотря на его кажущуюся однородность, все равно содержит микроскопические примеси, которые могут влиять на проводимость разряда. Поэтому пришлось искусственно указать обязательность контроля частоты и плотности канала для беспрепятственного движения молнии, чтобы она не разветвлялась в стороны, теряя силу. Однако сам ионизированный воздух не всегда идеальная среда для прохождения электричества. В грозу воздух насыщен водой. Влажность значительно улучшает проводимость, поскольку она, даже в микроскопических количествах, способствует передаче заряда. И здесь как раз на помощь мне пришел гидрокинез. Используя его, выставил процент содержания водяного пара в воздухе для насыщения воздушного канала влагой, тем самым увеличивая проводимость среды. В запущенной симуляции молния теряла меньше энергии и обладала большей разрушительной силой при ударе, чем если бы это происходило в полностью сухом пространстве. Обозвал его гиперразряд и выставил плавающую мощность. Правда, мне было страшно представить, что произойдет, если ударить на 100% заряда коммуникатора. Не испепелит ли он случайно целый континент, или им можно будет вскипятить море? Закончил с конструированием и потянулся. Все, готово. Теперь надо думать, что делать целых 12 часов, пока он формируется. Хотя, на этот вопрос, всегда есть ответ. Качаться усиленными темпами. Раз уж огонь был под запретом, то оставалось не так много вариантов, что можно сделать. И любые навыки, тратящие энергию, из него исключались, потому что было непонятно, какой силы разряд понадобится для башни. Поэтому начал с классических вариантов. Крупнокалиберная снайперская винтовка с экспансивными патронами. Устроился поудобнее возле провала в стене, нашел взглядом шатающуюся мишень, бестолково передвигающуюся неподалеку и, сделав поправку на ее дерганые движения, выстрелил. Пуля моментально преодолела короткое расстояние, врезалась в череп противнику и расплескала его на части, тут же принеся небольшое количество опыта. Биомеханический кадавр 65 уровня уничтожен. Получено 0,2% опыта. Неплохо. Значит, как в классических зомби-ужастиках, попадание в голову врага убивает. Достал автомат, зарядил обычные патроны и повторил, выбрав следующую цель. Пуля прошила черепушку монстра насквозь, улетела дальше, выбив фонтанчик жидкости из плоти, которая тут повсеместно была вместо поверхности, а он, как будто ничего и не произошло, пошел дальше, единственное, сменил направление, повернув к башне. У меня ушел почти весь магазин на то, чтобы упокоить тварь. Я изрешетил всю голову, прежде чем в интерфейс коммуникатора прилетело сообщение о получении опыта. Для теста вновь взял в руки винтовку и выстрелил в еще одну тварь, оторвав этим выстрелом ей плечо с растущей из него конечностью. От удара монстра отбросило в сторону, но он, заворочившись, все же встал и побрел к башне. Выстрелил еще раз, на этот раз в туловище, и он наконец помер, лишившись огромного куска плоти в середине. В итоге, после 10 минут экспериментов выяснил, что для гибели противников необходимо либо долго и упорно дырявить их мелким калибром, буквально изрешечивая, либо использовать крупный, атакуя в уязвимые места. Голова, средняя часть туловища, паховая область. Попадание в последнюю часть, кстати, оказалось самым эффективным. Во-первых, крупная мишень, как правило остающаяся неподвижной, в отличие от постоянно дергающейся головы, а во-вторых, у врагов отрывало ноги, и они гарантированно дохли, не способные двигаться дальше. Наружу из башни я выходил с опаской. Слишком живы были впечатления о том, как меня чуть не переживало внутри этого циклопического полуживого организма, на котором я оказался. Готовясь в любой момент взлететь вверх, дождался очередного разряда электричества и сделал первый шаг на поверхность, крепко держа в руке топор. Отбежал подальше от волн плоти, накатывающих на каменную башню, и замер, прислушиваясь к ощущениям. На этот раз, как и при моем появлении на локации, никто не стремился меня поглотить. Видимо, это была бессознательная реакция на раздражитель в виде огня. Чуть не погиб из-за своей ошибки. С другой стороны, откуда я мог знать, что все это место поглощено какой-то супертварью? Осторожно, делая шаг за шагом, направился к скоплению противников, видимых неподалеку. Конечно, можно было бы расстреливать их из относительно безопасного места в башне, но такими темпами я бы просто израсходовал запас патронов и пришлось бы тратить энергию на их печать, а как раз этого я бы хотел избежать. Тем более, до изучения навыка еще осталось около 10 часов и у меня просто не хватит боеприпасов. Поэтому выбор был очевиден. Либо рискнуть и прокачаться в моменты вынужденного безделья, либо просто сидеть в башне, ожидая непонятно чего. Но я оказался прав и спокойно дошел до первого врага. От его противоестественного вида опять всего передернуло мурашками. Человекоподобный, но перевитый какими-то жилами, как в кошмарном сне, с выступающими то тут, то там металлическими элементами, больше похожий на дохляка, чем на живое существо, но тем не менее двигающийся. Продолжая тестировать их живучесть, первому отрубил голову. Он тут же, как мешок, повалился на землю, мне пришел опыт, и я отправился к следующему. По сути, ничего такого опасного. Довольно медленные, на уровне тренированного олимпийца, но для 65 уровня это совершенно не котируется. Я и на 20 встречал гораздо более быстрых созданий. Думаю, зашкаливающий уровень угрозы здесь больше из-за того, что в воздухе витает какая-то дрянь, и без герметичной защиты обычного человека здесь ждала бы очень печальная участь. Он бы пополнил ряды этих созданий, став очередным монстром. Завидев меня, свой маршрут изменила еще тройка кадавров. Не став заставлять их ждать, отправился к ним навстречу. Первый, после нескольких быстрых взмахов, лишился всех конечностей. Второй, после горизонтального взмаха разделился напополам, а третий повторил его судьбу, только поделился по вертикали. Довольно ожидаемо, пришло две порции опыта. Существо без конечностей оставалось живо, несмотря на их потерю. Из открытых ран продолжала сочиться желтоватого цвета жидкость, но никакой большой потери крови, или того, что у них там ее заменяло. Живучесть запредельного уровня. Окажись такие враги на земле, многим бы попортили настроение такой неубиваемостью. Раскроил череп последнему и, найдя глазами еще отряд, пошел навстречу. Приходилось постоянно смотреть под ноги, чтобы не наступить на выступающую над поверхностью вену, прогибающуюся под ногами. У меня не было желания проверять, что произойдет, если она вдруг совершенно случайно повредится. Вдруг вокруг опять вздыбится лес бушующей плоти. Поэтому медленно, аккуратно, местами перепрыгивая подозрительные места, добрался до врагов. Достал из инвентаря верную катану, уже который раз печатаемую заново, и решил проверить еще одну свою идею. И, к сожалению, оказался прав. Лезвие клинка, добытое из локации 20 уровня, с трудом справлялось с плотью кадавров. Я даже не смог срубить голову с одного удара. Оно вязло на трети толщины шеи, несмотря на всю мою силу и скорость. Теперь понятно, что обычным людям здесь бы вообще не светил успех. Живучие и прочные противники. Насчет их силы ничего не скажу, под удар я не подставлялся, но если так подумать, то скорее всего и чрезвычайно мощные. Легко увернулся от загребущих лап противника и убрал бесполезное оружие обратно в инвентарь. Почищу его и повешу дома на стену, в память о приключениях. Топор, в отличие от более красивого клинка, сработал в разы более функционально. Легкий замах, в который даже не пришлось вкладывать всю силу, срубил шею и полетел дальше, устремляясь к еще одному врагу. Никакого сравнения с обычным металлом. Но если так вспомнить, то я им и силовые поля ящеров прорезал, не говоря даже о металлических стенах, которые получалось вскрывать как консервные банки, так что скорее всего, дело просто в том, что это системный предмет, тем более прокачанный до приличного уровня. С тестами я закончил, выяснив о противниках достаточный объем информации, а это значит, что настало время для прокачки. Уже немного освоившись и поняв правила игры, слегка осмелел, стал быстрее двигаться и меньше осторожничать. К разрушенным зданиям, конечно, старался не подходить, уж слишком сильно мне не нравилась пульсирующая на их стенах плоть, но целей для охоты хватало и на широких проспектах, оставшихся после случившегося здесь катаклизма, поглотившего местную цивилизацию. Противники шатались либо поодиночке, либо небольшими группами, бесцельно бродя по округе. Понятия не имею, чем они занимались, но никакой осмысленной деятельности я не заметил. Больше было похоже на агонию полумертвого мира, когда разум уже отсутствует и бал правит простейшие раздражители. Поэтому правила локаций просты. Делать то, за что не последует наказание, и махание топором как раз входит в этот список. Вообще, через какое-то время я даже вошел в вкус. Подумаешь, окружение похоже на адские пустоши, зато врагов хватает, и они, по моим меркам, слабые и беззащитные. Я за несколько часов нарубил целую кучу противников, получив 40% опыта. Уровень 69, опыт 42, 20% из 100%. Бросил взгляд на время и с удивлением отметил, что уже через 10 минут произойдет изучение навыка. Увлекся поиском и убийством противников. Нашел место почище, если можно так выразиться, и сначала, потыкав в него топором, уселся сам на торчащий кусок металла, дождался окончания прогресса и начал разбираться. Выделил в качестве цели находящуюся в сотне метров башню, выкрутил процент энергии на минимум, выставил единичку и, затаив дыхание, активировал навык. Грохнуло так, что от неожиданности я свалился с насиженного места и когда встал, увидел, что верхушки башни, в которую я целился, уже нет. Но самое главное, никаких вздыбившихся щупалец из плоти. Я довольно осклабился и пошел искать следующую цель, желательно групповую. И, конечно же, довольно быстро нашел. Раздавшаяся вспышка развеяла тьму, которая уже несколько часов назад как нависла над этим миром, и молния устремилась прямо в уродливое создание. Она, змеясь, проскочила по торчащим металлическим объектам в теле, расплавила псевдоплоть, оставив после себя шлейф сизого дыма и перескочила на соседнего монстра, повторяя путь. Одна секунда и вся партия мертва. Черт, это же то самое оружие массового поражения с системой самонаведения, которое я так долго хотел. Бросил взгляд на еще одну группу монстров, шатающуюся неподалеку, с сожалением отвернулся от нее и побежал обратно к запомнившемуся куску металла, на котором недавно сидел. Разбежавшись, оттолкнулся от него, взвившись в прыжке и окутавшись огнем, чтобы случайно не вызвать реакцию, полетел в сторону башни. Я и так провел целую кучу времени на локации, поэтому нужно уже заканчивать. Долетел обратно до башни, на которую заранее поставил отметку, чтобы не потеряться, и добравшись до оставленного мною генератора, направил руку в приемный паз. Первый же удар, на той же мощности в 1%, зарядил башню сразу на 0,1. Еще 9, последовавшие один за одним, и в интерфейсе обновилось задание. Очистить генератор от чужеродных элементов. Произвести заряд. Очищена башен. 1,10. Да чтоб тебя, вырывалось у меня. Сразу сказать нельзя было. Перед глазами загорелась зеленая стрелка, ведущая наружу, и я, бросив взгляд на начавшее гудеть оборудование, выпрыгнул из окна, снова взлетев в воздух. Долетел до второй башни, следуя указателям, снова зачистил ее изнутри и зарядил, по тому же принципу. Вот только на восьмой башне случился затык. У меня банально кончилась энергия, и нужно было ждать еще около 5 часов. Именно для таких случаев я и стал усиленно качать уровень, чтобы всегда иметь нормальную регенерацию. Но время потратил с пользой. Докачал 70-й уровень на монстрах возле башни, немного прокачал характеристики и продолжил качать инвентарь, доведя его до 12-го уровня. Как только энергия восстанавливалась, вливал ее в башню, а затем летел к следующей, где все повторялось снова и снова. С предвкушением зарядил последнюю и замер, в ожидании. Только когда все началось, я понял, что первая башня, возле которой я появился, оказывается, была центральной. 9 остальных башен, выстроенных вокруг нее, заискрились, окутались сеткой молнии и направили разряды в центр. Я еле успел отскочить в сторону, уворачиваясь от пронзившей пространство энергии. 9 сверкающих копий пронзили небо, разогнав тьму, и превратили все вокруг в полдень. Центральная башня, приняв эту мощь, на долю секунды замерла, впитывая, а затем, по ее стенам, взламывая камень и обнажая металлический остов, побежали потоки электричества. Волна энергии рванула из нее во все стороны, захлестнув местность, словно цунами. От башни стали расползаться сплетающиеся жгуты молний, сжигающие все на своем пути. Они обрушились на плоть, и та, сгорающая, начала превращаться в черную, обугленную массу, покрываясь трещинами и мгновенно плавясь под воздействием электричества. Она взвивалась вверх теми самыми щупальцами, дергалась в конвульсиях, цеплялась за остатки зданий, пытаясь удержаться. Щедро начиняющий ее металл уплавился и тек, каплями прожигая ее все дальше вглубь. Но это гигантский монстр, захвативший землю, не сдавался так просто. Из обугленной массы выросли гигантские щупальца, слепленные из тугих мышц, обвивающихся вокруг стальных конструкций. Они рванули вверх, обрушиваясь на ближайшие строения, некогда гордо стоящие в пораженном городе. Камни взорвались осколками, обломки разлетелись в стороны, и щупальца, содрогаясь, вырастили из себя новые отростки, которые с жадностью потянулись ко всему, что находилось в округе. Любой предмет обвивался ими, стискивался и, если был недостаточно крепок, то крошился, гнулся и ломался. Молнии не ослабевали, и с каждым новым разрядом их сила только нарастала. Центральная башня гудела, словно чудовищное, живое существо, выбрасывая все больше энергии. Волна разрядов проносилась по округе, прошивая бушующую в пароксизме агонии плоть, и она начинала гореть прямо на глазах. Каждый удар пробивал их насквозь, обугливая и испепеляя мясо и металл, горящий белым светом. Щупальца дергались в агонии, но волна электричества накрывала их вновь и вновь. Одно за другим они отмирали, рушились, падали вниз,

который самую малость корректировал параметры опасных выстрелов так, чтобы они на миллиметр расходились с корпусом истребителя. Легкое подыгрывание на стороне своих сил со стороны искусственного интеллекта. «Ладно, брат, соберись. Когда мы шли на это, то понимали, что скорее всего это наш последний бой», — ответил ему Дроздов. «Жаль, конечно, родителей, они расстроятся, когда узнают о нашей смерти. Да и сестренка будет реветь», — добавил он грустным голосом. «Ты чего нос повесил? Еще ничего не кончено. У нас задача то какая? Потянуть время и отвлечь ящеров», — попробовал приободрить своего друга, товарищ. «И кстати, давно должен был тебе признаться, но мы с ней встречаемся за твоей спиной». «С Машкой?» – удивленно переспросил он. «А хотя, лучше ты, чем какой-нибудь придурок со двора. Даю вам свое братское благословение». «Спасибо». «По-мужски», — серьезно произнес его друг. «Но для этого нам надо вернуться». «А вот в это я что-то не особо верю», — произнес более рационально мыслящий товарищ. «Ты только глянь. 27 огромных звездолетов и против них 3 маленьких истребителя, которым хватит одного попадания по касательной. Я верю в нашу счастливую звезду», — твердо произнес Воробьев. «Тем более, наш размер в этом случае играет нам на руку. Хрен попадешь по нам». «Ну тоже, верно. Тем более, можно поступать как капитан, маневрировать и уходить за их огромные туши. Главное, что пока они отвлекаются на нас, парни успеют вернуться домой, собравшись со всей системы». Младший лейтенант немного помолчал, а затем продолжил. «Хотя знаешь, смотрю я сейчас и понимаю, что даже 200 истребителей против такой армады не котируются, и нам нужно чудо». Не дождавшись ответа, он ускорился, вынуждая товарища последовать за собой, и еще 2 маленьких кораблика, вдобавок к тому, что уже был там, нырнули в сплетение лазерных лучей, вспышками света, озаряющие космос. «Почему эти корабли еще не сбиты?» — гневно закричал лорд Харзан, командующий этой армадой. «И кто это вообще? Вы классифицировали цели? Мы работаем над этим», — произвел доклад один из операторов орудий. «Но проблема в том, что вооружение крейсера просто не предназначено для атаки таких мелких целей. Были бы они крупнее раз в 100, другое дело». Ящер гневно взглянул на него, но ничего не произнес. Повернулся к своему помощнику, и тот начал производить доклад. «По внешнему виду выходит, что это истребители одной из захваченных нами рас. Неплохие характеристики, но явно не такие, которые они показывают сейчас. Я рискну высказать предположение, что они модифицированы, потому что летные качества в несколько раз выше, чем те, что имеются в наших базах данных. Да мне плевать на их характеристики. У нас 27 боевых крейсеров, способных в пыль стереть все планеты этой системы. Почему мы вообще возимся с этими букашками? Они же ничего не могут нам сделать и просто тратят наше время». Стоящий напротив ящер промолчал, не став напоминать командующему, что это был его приказ, и виновато понурил голову, склонив ее в ритуальном жесте поклона. «Отставить огонь», — скомандовал он. «Направляемся к их планете. Покажем им всю мощь нашего флота. А эти мухи, замер он ненадолго. Пусть долбятся в наши щиты». «Товарищ капитан», — вышел на связь с японцем Воробьев. «Враги перестали стрелять. Что-то не так, они разворачиваются и идут по направлению к земле». Такиши нахмурился, поняв, что враг разгадал их замысел, и, перестав реагировать на булавочные уколы, полетел дальше. Но они в любом случае выиграли целых полчаса времени, которых должно было хватить людям на организацию первой линии обороны. «Так», — скомандовал он, — «Дроздов, Воробьев, слушай мою команду. Применяем схему 4П, и что нам это даст?» — спросил младший лейтенант. «Я тут кое-что заметил, пока играл в кошки-мышки с противником», — начал объяснять свою идею японец. «Мои попадания по щиту дестабилизировали места ударов, и они поплыли волной. Система коммуникатора подсветила их как уязвимость. И если мы атакуем втроем, одновременно, то вполне возможно сможем прорвать силовое поле и оказаться внутри него. Тогда они будут вынуждены вновь обратить на нас внимание. Маневр, конечно, архиопасный, но я верю в нас». «Принято», — раздался синхронный голос в наушниках. 3 истребителя, пользуясь отсутствием огня, перестроились в треугольник и ринулись на ближайший звездолет. «Так, это еще что за херня?» — проговорил бородатый мужчина, сжимающий в руках двуручный меч, полученный в награду за прохождение одного из порталов. Он обернулся, взглянул сначала на свою жену, а затем на портал, который тут же закрылся. «Эля», — проговорил он, — «походу у нас проблемы». Мужчина резко ускорился, Его меч засветился белым светом, и он крутанулся, на две части разрубая при этом, спрыгнувшего с верхнего яруса ящера. Все вокруг залило кровью рептилии, и он остановился, по пути прорезав сначала перегородку, а затем и стену, как картонную. Говорила мне мама: «Не связывайся с ролевиками», — проговорила светловолосая девушка, сжимающая в руке блочный лук. «От них одни проблемы». Она вскинула оружие, натянула тетиву, и как по волшебству, в нем появилась светящаяся стрела. Девушка спустила тетиву, и через долю секунды черепушка еще одного ящера, с удивлением смотрящего на появившихся людей, расплескалась на части, разнесенная выстрелом. «И что нам теперь делать?» — спросила она. «Прикрой меня, гляну». Мужчина перехватил клинок одной рукой и полез в интерфейс коммуникатора. «У нас есть задание». Наконец нашел он необходимое, причем сложно составное. «Необходимо убить 40 ящеров и сломать какую-то трубу». Девушка опустила лук, убедившись, что никого нет рядом, и возмущенно уставилась на своего мужа. «Сколько?» «40. Весь Вашингтон разнесло гораздо меньшее их количество, чем нужно прикончить нам», — заявила она. «Ты давно в зеркало не смотрелся, думаешь, что стал похож на правую руку президента? Ну так сама видишь, мы уже прикончили двоих. Это не воины, это какие-то техники. Ни брони, ни лазеров. Плевое дело», — резонно возразил он, указывая на лежащий труп. «Один удар и готово. Даже в порталах враги чаще сложнее встречаются. Ох», — протянула она, бросая на него нечитаемый взгляд. «Ты всегда так говоришь, а потом я выношу тебя из портала по кускам. Эй, это всего один раз было, и не по кускам, а всего лишь без половины тела». Они оба засмеялись, вспомнив что-то из своего прошлого, и жена, подойдя к мужу, чмокнула его в щеку. «Ладно, герой, выдвигаемся. Не в первый раз попадаем в безвыходную ситуацию. Проверим, что эти ящеры смогут противопоставить нашей великолепной двойке. Другому отряду не так повезло. Три молодых парня, давно дружащих из первых дней появления коммуникаторов, активно зачищающих порталы, появились прямо в комнате отдыхающей смены. И пока разбирались в происходящем, на них сверху просто-напросто обрушилось несколько туш ящеров. Одному человеку еще в полете откусили голову, а двух других растерзали на части за считанные секунды. Не помог даже навык превращения тела в лед у одного из них. Просто на палубу корабля рухнуло не теплое тело с кровью, а промороженный кусок мяса, которым инопланетяне не преминули закусить, довольные тем, что закуска появилась прямо у них перед глазами. Открывшийся портал выплюнул из своего чрева человека. Он осмотрелся по сторонам и пожал плечами. Судя по виду, это было что-то вроде пищеблока. Многочисленные устройства, воистину монструозных размеров, какие-то жаровни и висящие на крюках туши незнакомых даже с виду существ. Его взгляд зацепился на стоящего в отдалении ящера, который топориком рубил мясо, и он, тяжело вздохнув, сделал крадущийся шаг к инопланетянину. Молодой парень сосредоточился, скользя взглядом по мощной фигуре ящера, возвышавшегося впереди. 4-метровый рост, конечно, внушал, особенно учитывая его собственный, слегка ниже среднего. Он, конечно, уже видел их на видео, как в принципе и все остальное население Земли, но вот вживую зрелище было гораздо более впечатляющим. Этот противник был куда больше, чем кто-либо из тех, с кем он сталкивался ранее. Но парень, привыкший полагаться на свою силу, полученную в первых порталах, практически не сомневался. Уникальный навык, создающий костяные иглы, растущие из тела, и позволяющий метать их с внушительной мощностью и точностью, давал все основания для самоуверенности. Один из его бывших товарищей, ходивших с ним тогда в порталы, увидев происходящее, засмеялся и обозвал его дикобразом. Стоит ли говорить, что из локации клоун не вышел и на вопросы о его пропаже, парень только пожимал плечами.